18.3. Неоиндустриализация – приоритетная задача народного хозяйства России. Модернизация – это крупномасштабное качественное преображение страны, обеспечивающее прогресс всех сторон жизнедеятельности общества и человека, в том числе идеологии, политики, экономической системы, здравоохранения, образования, науки, искусства, культуры, системы управления и так далее. Как научная категория, модернизация означает прогрессивное изменение, обновление, усовершенствование реального объекта в соответствии с передовыми достижениями и стандартами. Как экономическая категория, характеризует передовые начала производственных отношений, складывающихся между людьми по поводу присвоения результатов ее функционирования и развития. В книге рассматривается экономический аспект модернизации, который включает и модернизацию отношений собственности. Учитывая конкретные исторические условия, наличие объективных и субъективных факторов, каждая страна самостоятельно выбирает методологию, стратегию и тактику, а также практику проведения модернизации. При этом модель, оптимальная для одной страны, может быть неприемлемой для другой. Кардинальную модернизацию нашей страны в XVIII веке провел Петр I, покончив с боярством и боярской собственностью, чтобы перейти к системе централизованного дворянского государства со служилым принципом организации. Это позволило создать фундаментальные основы для развития ремесел и промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, военного дела, образования, науки, искусства, культуры, государственного управления. Особое внимание было сконцентрировано на обрабатывающей промышленности, как основе экономической и военной мощи государства. Строились заводы, фабрики, мануфактуры, возникали новые города. Крупным преобразованием подверглась сфера образования и науки. Была ликвидирована монополия духовенства, а взамен введена светская школа, в том числе академического и университетского уровня. Организована практика обучения дворян за границей. Поздний феодальный этап Петровской модернизации прошел при Екатерине II. Интенсивно начали развиваться отрасли производства средств производства, металлургия и машиностроение. Повышалась культура и эффективность сельского хозяйства. Строились заводы и доменные печи. Была проведена денежная реформа и введены бумажные деньги – ассигнации. Значимой предпосылкой для развертывания капиталистической модернизации явилось падение в 1861 году системы крепостного права. Несмотря на остатки крепостничества, два десятилетия спустя Россия встала на путь развития промышленного капитализма. Принципиально новый тип социально-экономической модернизации, плановой, был осуществлен в советские годы с установлением советской формы государственного устройства и национализацией командных высот экономики. Эпохальными ее вехами стали новая экономическая политика, НЭП, план ГОЭЛРО, индустриализация на базе всеобщей электрификации, коллективизации сельского хозяйства, плановая система народного хозяйства, создание ядерного и термоядерного оружия, освоение космоса, превращение Советского Союза во вторую индустриальную и развитую державу, достижение военно-стратегического паритета между СССР и США. К сожалению, потенциал модернизации и траектория прогрессивного развития оказались пресечены Горбачевской перестройкой. Созидание сменилось разрушением. Деструктивную тенденцию закрепила денационализация и ельцинская внеэкономическая принудительная приватизация собственности. Теперь главная задача России заключается в том, чтобы вновь совершить коренной переворот от разрушения и разрухи к созиданию и преодолению отсталости. Именно в данном отношении важна модернизация, ибо она утрачивает всякий смысл, если не ведет страну по пути созидательного прогресса. На наш взгляд, на деле прогрессивный характер необходимой ныне модернизации гарантируется исключительно лишь неоиндустриализацией России. Только новая индустриализация позволяет создать научно-техническую и высокотехнологическую основу модернизации, обеспечить наукоемкий и инновационный тип развития народного хозяйства нашей страны. Исходя из реалий, правомерно говорить об исторически особой неоиндустриальной модернизации России. Почему? Потому что без неоиндустриализации не будет и модернизации. Новая индустриализация – это не антипод современной модернизации, а наоборот, сама ее сущность и ее основа основ. Недопустимым видится какое-либо противопоставление одного другому. Ибо неоиндустриализация и есть содержательное наполнение модернизации. Указание на неоиндустриальное содержание модернизации принципиально не только по отмеченным причинам. Не менее важно оно в силу беспрецедентной для отечественной экономики деиндустриализации, скорейшее продолжение которой видится самой актуальной первоочередной задачей. Именно здесь надо сконцентрировать сейчас все усилия государства и общества. Деиндустриализация как следствие приватизации. Итак, необходимость проведения неоиндустриализации России в немалой степени обусловлена тем, что вследствие асоциального передела собственности за последние десятилетия деградировали и подверглись деиндустриализации как экономика, так и социальная сфера. Вместо автоматизации рабочих мест увеличилась доля физического труда в производстве. Деформировалась структура народного хозяйства и занятости трудовых ресурсов. Закрепилась экспортно-сырьевая модель, а с ней связана долларизация и офшоризация, что усугубляет дефицит накопления и качество совокупного внутреннего промышленного капитала. Используя официальные данные Росстата, приведем результаты сопоставления ряда ключевых показателей экономики России в 1985 и 2009 годах. По сравнению с 1985 годом, добыча угля в 2009 году сократилась в 1,32 раза, выплавка стали в 1,49, выпуск легковых автомобилей в 1,93, зерновых комбайнов в 14,1, тракторов в 34, минеральных удобрений в 1,21, бумаги в 1,28 раза. В 1985 году экспорт легковых автомобилей составлял 20% их выпуска, часов 29, фотоаппаратов 39,4, тогда как экспорт угля лишь 5%, газа 10,7, нефти 19,7%. Напротив, в 2009 году экспорт России в страны дальнего зарубежья товаров промышленной переработки не превышал 4,7%. Остальные товары принадлежали к сырьевой группе. Вывозилось 23,8% круглого леса, 28,8% газа, 32,2% угля и 66,4% нефти. Особенно ухудшилась ситуация в секторах производства инновационной продукции – и высокотехнологичных товаров народного потребления. В 2009 году по сравнению с 1985 годом количество произведенных грузовых автомобилей, зерноуборочных комбайнов и тракторов уменьшилось в 5,8, 14,1, 34 раза, а число часов и фотоаппаратов в 91,6 раз соответственно. При росте потребления этих товаров в 3-5 раз. Следовательно, спрос на данные товары почти полностью удовлетворялся за счет импорта. В 1985 году в РСФСР было произведено электроэнергии в 2,14 раза больше, чем в Китае, и в 2,1 раза меньше цемента. В 2009 году Россия отстает от Китая по этим позициям в 3,7 и 32,4 раза соответственно. РСФСР производила в 1985 году грузовых автомобилей, часа и фотоаппаратов больше, чем Китай, соответственно в 1,2, 1,9 и 4,8 раза. А сегодня здесь отставание в 3,6, 130 и 1100 раз. В 2008 году производительность труда в России по сравнению с США составляла в сельском хозяйстве 13,2%, обрабатывающей промышленности 19,1%, добывающей промышленности 29,4%, строительстве 20,8%, в образовании и здравоохранении 13,4%. Таким образом, один работник в США создает столько добавленной стоимости, сколько 4-7 человек в России. До реформ 1990-х годов в стране было 15 авиазаводов, ежегодно производивших около 1500 летательных аппаратов, в том числе 300-400 гражданских авиалайнеров. Между тем, за последние 7 лет даже вооруженные силы страны получили всего 20 новых и 6 модернизированных самолетов. Аналогичная ситуация в приборостроительной промышленности, где объем производства колеблется от 40 до 50% до реформенного уровня. Численность занятых в этих стратегических секторах индустрии сократилась более чем на 2/3. В 2009 году российская промышленность явилась центром экономического кризиса. Объем выпуска упал на 9,6% против 2008 года. И без преувеличения катастрофическое положение сложилось в обрабатывающей промышленности, где из-за резкого снижения инвестиционного и потребительского спроса производство сократилось на 84,8%. Крайне тревожная ситуация в сельском хозяйстве, где производится только 4,4% ВВП страны. Разрушено почти 80% колхозов и совхозов. Воловое производство аграрной продукции сократилось более чем на 50%. Страна утратила продовольственную безопасность. За 20 лет поголовье крупного рогатого скота уменьшилось с 57 миллионов до 21 миллиона голов, в том числе коров с 20 миллионов до 9 миллионов голов. Эта тенденция продолжается. На душу населения производится лишь 12 килограмм говядины, 15 килограмм свинины, около 15 килограмм мяса птицы. Из сева оборота выведено более 40 миллионов гектаров пашни, 70% сельхозугодий деградируют. Исчезли почти 30 тысяч сельских поселений. Число нищих в деревне в 3 раза больше, чем в городе. Государственная же поддержка сельского хозяйства крайне низкая. 1% расходной части федерального бюджета. Для сравнения отметим, что государственная поддержка в расчете на 1 гектар в Западной Европе достигает в среднем $300, в Японии – $473, в США – $324, в Канаде – $188, между тем, как в пореформенной России – $13. В растениеводстве происходит замедление коэффициента обновления основных фондов, что ведет к их устареванию и далее к снижению конкурентоспособности и эффективности сельскохозяйственного производства. В 2009 по сравнению с 2008 годом показатель снизился по тракторам с 3,8 до 2%, по комбайнам зерноуборочным с 6,9 до 4,3%, по комбайнам корнеуборочным 7,1 до 3,5%. Несмотря на благоприятные природные ресурсы, Россия ежегодно производит зерна на душу населения в объеме не выше 50% уровня Канады. В животноводстве количество доильных установок и агрегатов с молокоприводом сократилось в 7 раз. За последние 20 лет вследствие приватизации собственности уничтожено 200 тысяч коровников, телятников, откормочников и других помещений для крупного рогатого скота на 40 миллионов мест, а построено помещений лишь на 732 тысячи мест, или 4% сегодняшней базы крупного рогатого скота. Уничтожены свинарники на 22,8 миллиона голов. В овцеводстве разорены здания фирм и комплексов на 40 миллионов мест. При этом построено свинарников на 2 миллиона 847 тысяч мест, в овцеводстве на 140 тысяч голов. Материально-техническая и технологическая деградация в отраслях отразилась на продовольственной безопасности России. за счет собственного продовольствия обеспечено около 95 миллионов граждан. Остальные 57 миллионов человек вынуждены питаться импортом, расходы на которых в 2008 году составили 352 миллиарда рублей. Доля российского производства в формировании ресурсов по мясу составляет лишь 64,2%, по молоку – 77,4%. Вопреки государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, в 2009 году произошел значительный спад инвестиций в основные фонды на 290 миллиардов рублей. В результате неудовлетворительного состояния развития сельского хозяйства уровень потребления на душу населения важнейших видов сельскохозяйственной продукции остается на низком уровне. По мясу 68%, молоку 61%, яйцам 88%, рыбе 56%, овощам 76%. Крайне остро сказывается проблема состояния и строительства автомобильных дорог. При общей их протяженности более 745 тысяч километров, не менее 28,5 тысяч километров не соответствуют минимальным требованиям плавности дорожного покрытия – 35,1 тысяч километров по количеству дефектов. При этом стоимость зашкаливает. Так, по данным Счетной палаты Российской Федерации, смета на сооружение 1 километра автодорог дороже, чем в Европе в 2,6 раза, США в 3, Китае в 7,5 раз. В 2009 году из федерального бюджета на реконструкцию и строительство дорог было выделено 230 миллиардов рублей, а введено лишь 1159 километров. СССР была третьей электронной державой мира и после США и Японии. Электронная промышленность успешно развивалась в каждой союзной республике. В настоящее время стратегически важнейший сектор индустрии сохранился только в Белоруссии, а в России дезорганизован и фактически парализован, утратив концентрацию промышленного капитала, необходимые связи с фундаментальной и прикладной наукой, образованием, подготовкой квалифицированных кадров. Итак, краткий анализ пореформенного состояния основных отраслей отечественной экономики показывает, что они нуждаются в срочной и ускоренной неоиндустриализации. Ключевым фактором катастрофического состояния основных производственных фондов и потенциала народного хозяйства страны явилась приватизация государственной, муниципальной и колхозно-кооперативной собственности в 1990-х годах. Именно в приватизации собственности заключена системная причина деиндустриализации, деградации и дезорганизации народного хозяйства, сопровождаемых беспрецедентным падением качества жизни народа, так как за период 1991-1994 годы смертность увеличилась на 47%, а рождаемость упала на 34%. В результате, по сути, незаконной и нелегитимной приватизации частники, находившиеся во власти или близко к ней, а также закоренелые дельцы-спекулянты, в считанное время за бесценок присвоили сотни тысяч заводов, фабрик и другой недвижимости. В 1989-1992 годах за приватизацию 153,2 тысяч предприятий и объектов, в том числе 500 крупнейших, Россия получила лишь 9,2 миллиарда долларов. В то же время Венгрия, в которой доля государственной собственности была куда меньшей, выручила от продажи 11,3 миллиарда долларов. Негативную оценку приватизации собственности в России дали не только отечественные, но и зарубежные специалисты. Общеизвестен, к примеру, объективный и отрицательный отзыв о ней Нобелевского лауреата Джозефа Стиглица в работе «Глобализация. Тревожные тенденции». Относительно самого факта российской приватизации собственности он заметил, что его нужно признать незаконным. Причем Джозеф Стиглиц вполне справедливо считает ее корневой причиной имущественного неравенства. По его мнению, экономический рост зависит от легитимности прав на собственность в глазах общества. В этом случае, когда собственность социально несправедлива, стимулы к ее приросту искажены. Но состоявшаяся в России приватизация собственности не только нелегитимна и социально несправедлива, но еще и экономически неэффективна. Она резко понизила технологический уровень производства. В настоящее время он составляет 20-25% уровня 1990 года. В развитых странах мира новые технологии обеспечивают около 85% прироста ВВП. Объем мирового рынка наукоемкой продукции превышает 12,6 триллиона долларов, при доле США 36%, Японии 30%, Германии 9,5%, Китая 6%. Доля же пореформенной России ниже 0,3%, а в объеме экспорта 1,5-2 против 23% в 1990 году. По уровню производства наукоемкой продукции наша страна отстает ныне от западноевропейских на целый технологический уклад, от Южной Кореи на 15-20 лет. В целом доля инновационной продукции в общем объеме промышленной за последние 10 лет снизилась до 4,5 против 30-40% в конце 1980-х годов, а доля инновационно активных предприятий не превышает 10% против 60-70% в конце 1980-х годов. Самые тяжелые последствия приватизация вызвала в социальной сфере. В отечественной литературе об этом явлении образно сказано, что сформировалось две экономики и даже две России. В первой, на долю которой приходится не более 15% общей численности населения, аккумулируются 85% всех сбережений. 92 доходов от собственности, 96% объема средств, расходуемых на покупку иностранной валюты. Образовался олигархический клан частных собственников, который обогащается за счет эксплуатации работников наемного труда и ресурсного потенциала страны. Если в мире средняя норма прибыли на капитал 9%, то в России от 25 до 250% и выше. При этом уровень и качество жизни преобладающего большинства российских жителей неуклонно снижается, а львиная часть дохода направляется на нужды потребления олигархического класса. В том же направлении действует высокая инфляция. В СССР, видимо, инфляции не было, но существовала скрытая инфляция – товарный дефицит. В 1990 году темп инфляции в нашей стране составлял 5,3%, а уже в 1991 году достиг 92,6%, то есть ускорился почти в 18 раз. Пик потребительской инфляции пришелся на 1992 год – 2508,8%, затем ее уровень понижался – составив в 1997 году 11%. В 1998 году он вновь резко повысился до 84,4%, после чего наступил период постепенного снижения. Темп роста в 2008 году 13,3%, в 2009 – 8,8%, в 2010 году – 8,8%. Между тем, во многих странах уровень цен на товары и тарифы снижается, а вслед за ним и инфляция. Так, в кризисном 2009 году снижение цен отмечалось в Сингапуре на 1,5%, Японии на 1,3%, Тайване, Германии и Литве на 1%, Швейцарии на 0,6%, Швеции на 0,5%. Как ни прискорбно, пореформенная Россия выпадает и из этой тенденции. Государственная собственность как базис неоиндустриализации и модернизации. В годы трансформации и передела собственности принципиально изменилось соотношение между двумя формами собственности. Если в 1990 году доля государственного сектора составляла 91% всех основных фондов, а не государственного 9%, то в 2009 году эти показатели стали противоположными, составив 22,78% соответственно. Установилось господство частно-олигархической собственности, которая и явилась негативной силой деиндустриализации отечественной экономики. Решение вопроса о собственности, проведенное реформаторами, оказалось не в пользу созидательного и прогрессивного развития России. Одним словом, оно оказалось реакционным, что убедительно подтверждено практикой. Нужно признать это и сделать верный вывод, который заключается в том, что требуется иное решение вопроса о собственности. Какое именно? Очевидно, соотношение между реформами собственности необходимо изменить в пользу государственной. Разумеется, добиться выполнения этой принципиальной задачи можно только путем увеличения доли государственной собственности. Снимая возможное возражение, заметим, что подобное решение вполне соответствует базовой европейской экономической модели. Так, в Германии и Франции государственный сектор превышает 50%. Причем в обеих странах, и особенно во Франции, государственные смешанные корпорации эффективнее, чем частные предприятия. Как показывает современная практика передовых индустриальных держав, государственная собственность может и должна быть локомотивом неоиндустриальной модернизации. Отметим некоторые практические меры по наращиванию доли государственной собственности. Во-первых, это расширение государственного строительства объектов, в первую очередь технологичного материального производства. Для этого требуются крупные, масштабные и сконцентрированные инвестиции. Частный капитал не способен обеспечить их даже при всей заинтересованности. А сейчас, при экспортно-сырьевой модели, у него даже нет заинтересованности в промышленных капиталовложениях. За весь постсоветский период не построено ни одного завода в цементной, химической, нефтеперегонной и других отраслях. Надежды на высокотехнологичные инвестиции со стороны частного капитала несбыточны. Тем не менее, уже готова широкомасштабная программа приватизации портов, аэропортов, других важнейших объектов. Продолжать идти этим путем значит совершать еще одну стратегическую ошибку и обострять вопрос о собственности. Необходимо поднимать долю накопления за счет средств государственного бюджета. Ссылки на дефицит денег неубедительны, поскольку золотовалютные резервы страны достигли половины триллиона долларов. Это, кстати, третье место в мире после Китая и Японии. Во-вторых, это деприватизация собственности с выкупом или без выкупа в случае незаконной приватизации предприятий. Деприватизация является действенной мерой решения вопроса о собственности. К сожалению, правительство исповедует пока односторонний, чисто дискриминационный подход. Оно допускает приватизацию, но не допускает деприватизации и национализации. Тем самым, оно искусственно ограничивает и резко обедняет арсенал своей экономической политики, сокращая степень своего воздействия на социально-экономическую ситуацию. Это неправильная линия, и ее нужно радикально поправлять. В-третьих, это вертикальная интеграция собственности. В результате такой интеграции создаются единые цепочки добавленной стоимости, и частный капитал экономически объединяется с государственным. Тогда складывается так называемая смешанная государственно-корпоративная форма собственности. Вертикальная интеграция также представляется действенной мерой увеличения не только стратегической роли и масштаба государственного сектора, но и экономической эффективности. Не случайно процессы вертикально интегрированных слияний и поглощений занимают в инвестиционном процессе передовых индустриальных стран доминирующие позиции. Но вновь-таки приходится с сожалением отмечать, что и эта мера не значится в арсенале нынешней экономической политики правительства. Мы перечислили лишь некоторые практические меры, позволяющие сформировать интегрированный, высококонцентрированный, наукоемкий и конкурентоспособный государственный сектор экономики. Все они реалистичны, вполне осуществимы и, более того, апробированы практикой самых передовых в индустриальном отношении держав мира. России следует использовать эти системные меры, ибо только они открывают возможность для неоиндустриализации нашего народного хозяйства. Накопление – рычаг неоиндустриальной модернизации. Вопрос о капиталовложениях приобретает важное значение, поскольку имеет прямое отношение и к неоиндустриальной модернизации, и к высокотехнологичным инновациям. Отметим, что в пореформенный период в нашей стране проводилась неэффективная инвестиционная политика, негативно отразившаяся на развитии народного хозяйства. В это время основной упор был сделан на монетаристский оборот капитала в ущерб накоплению или промышленному инвестированию. В результате недофинансировались экономика и социальная сфера, в частности образование и наука, что блокировало научно-технический и социально-экономический прогресс. Поэтому неотложна задача по наращиванию количественных и качественных параметров накопления. Инвестиционные процессы определяются динамикой валового национального продукта, ВВП, валовых сбережений и валового накопления. Норма валового накопления в мире за последние 20 лет 20 века составила 25%. В первом десятилетии 21 века она сохраняется примерно на том же уровне. В развитых странах ее уровень составляет от 18,5% в США до 24% в Японии. В развивающихся странах показатель достигает 29%. В странах с переходной экономикой, без Китая и Вьетнама, 23%. В СССР отношение накопления к национальному доходу составляло в 1985-1990 годах от 32 до 37,1%. Но в России пореформенного периода ежегодная норма накопления гораздо ниже. В 2000 году 18,7%. В 2006 году 20,3%. В 2008 году 21%. По мнению авторитетных отечественных экономистов, эта норма должна быть не меньше 25% в ближайшие годы и около 30% в перспективе. Данные рекомендации представляются корректными, ибо решение проблем модернизации и инноваций потребует колоссальных финансовых средств, направленных на вложение в производительный капитал. Известно, что накопление формируется в связи со сбережениями. Согласно статистике, норма сбережений в России из года в год превышает норму накоплений. Так, в 2008 году опережение составило 13%. Избыток оседал либо напрямую за рубежом, либо пополнял в начале золотовалютные резервы страны, тоже размещаемые затем в ценных бумагах иностранных государств. В настоящее время для нашей страны складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, Россия продолжает увеличивать золотовалютные резервы, кредитуя своими ресурсами другие, как правило, индустриально развитые державы. С другой, стала набирать займы у МВФ, допуская колоссальный рост внешней задолженности компаний, коммерческих банков и даже казны. Такая политика противоречит задаче увеличения внутреннего фонда накопления, а потому должна быть кардинально изменена. Очевидно, что успех неоиндустриальной модернизации народного хозяйства в решающей мере зависит от состояния личного и вещественных факторов производственных сил общества, основных фондов и рабочей силы, качество и производительность которых предопределяются в свою очередь уровень капиталовложений. Поэтому целесообразно разработать политику роста совокупного накопления, чтобы привести в соответствие задачи неоиндустриальной модернизации с потенциалом и возможностями основных производственных фондов и рабочей силы. Без должного по размеру и качеству фонда накопления позитивный результат получить невозможно. Основные фонды и их структура. Основные фонды выступают важнейшей составной частью национального богатства страны, отражая стоимостную величину накопленных зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств и других производственных объектов многолетнего использования, нематериальных активов. При денежной оценке наблюдается тенденция к росту основных фондов. Однако совершенно противоположная ситуация предстает с точки зрения их качества. Речь идет о сокращении объемов и темпов ввода в действие основных фондов, снижении коэффициента их обновления и выбытия, увеличении коэффициента износа. Так, в 1990 году темпы ввода в действие основных фондов составляли 7,9%, коэффициент обновления 6,8%, выбытия 1,8%, износа 31,5%. В 2008 году эти показатели были соответственно равны 3, 4,2, 1, 46,3%. Что касается износа основных фондов, то коэффициент его демонстрирует противоположную тенденцию. Начиная с 1992 года, коэффициент износа основных фондов растет с 40,6 в 1992 до 46,3 в 2008 году. Помимо названных негативных последствий имеются другие. В частности, преобладание устаревшего производственного оборудования, нетехнологичная структура народного хозяйства, деформированная структура инвестиций и так далее. Так, средний возраст производственного оборудования в 2006 против 1990 года увеличился в 2,2 раза и составил почти 23 года. Если на Западе доля производственного оборудования со сроком службы выше 20 лет составляет лишь 19,4%, то в России этот показатель достигает 44,9%. Увеличившись за период 1992-2009 годы более чем в 1,6 раза. Наша страна недостаточно использует внешнюю торговлю для наращивания импорта технологий. В 2007 году Россия отставала в данном отношении от Германии в 27 раз, США в 25, Великобритании в 11 раз. Это обстоятельство связано в основном с небольшими объемами инвестиций в новый, высокотехнологичный промышленный капитал. В 2008 году они составили 6705,9 миллиарда рублей. Из них использованы на новое строительство 58,1%, модернизацию и реконструкцию 21,2%, приобретение основных фондов 20,7%. На наш взгляд, прогрессивное изменение структуры основных производственных фондов также составляет приоритетную цель общегосударственной политики накопления. Объективные требования к образованию и науке. В этой сфере также важно преодолеть структурные диспропорции. Формально Россия готовит и выпускает достаточное количество квалифицированных кадров. В 2009 году вузами выпущено 1442 тысячи человек, средними профессиональными учреждениями 620,9 тысяч человек, начальными профессиональными учреждениями 605 тысяч человек. Таким образом, новое пополнение квалифицированными кадрами только за год составило 2677,9 тысяч человек. В то же время имеют место две крайности – избыток и дефицит выпущенных специалистов. В избытке – юристы, финансисты, экономисты, менеджеры, маркетологи, дилеры, трейдеры. Тем самым, по-видимому, объясняется тот факт, что в общей численности безработных на начало 2010 года высок удельный вес лиц с высшим образованием – 16,5%. Средним профессиональным – 19,6%, начальным профессиональным – 20,5%. Наряду с тем ощущается острый дефицит кадров рабочих профессий, что связано с закрытием в 1990-х годах профессионально-технических училищ. Тенденция к сокращению подготовки рабочих кадров продолжается. Выпуск из ПТУ в 2008 по сравнению с 2000 годом сократился на 158 тысяч человек. О дефиците квалифицированных кадров свидетельствуют иные факты. Когда по национальному проекту здоровья было закуплено за рубежом большое количество дорогостоящего и сложного оборудования, то значительная его часть осталась неиспользованной, поскольку нет специалистов для работы со столь технологичной аппаратурой. Такие случаи не единичны, это и понятно. Если СССР входил в первую десятку самых образованных стран, то теперь страна занимает 30-е место в мире. Квалифицированные кадры надо готовить, но в последние годы молодежь неохотно идет в технические вузы из-за низкой оплаты инженерного труда. Неоиндустриальная модернизация предполагает высокий уровень развития науки. Многие десятилетия наша страна была мощной научной державой мира. Однако, с начала 1990-х годов ситуация в науке резко изменилась к худшему. В последние годы финансирование науки несколько улучшилось, но все равно остается неудовлетворительным. В 2008 году на гражданскую науку было выделено лишь 0,39% ВВП. На всю науку в целом в последние годы выделяется 1% ВВП. Между тем, Израиль расходует на науку 5% ВВП, Япония – 3,39%, США – 2,68%, Германия – 2,53%, Франция – 2,08%, Канада – 1,89%, Великобритания – 1,78%. Скудность расходов на науку влечет за собой неэффективность их структуры. К примеру, на организации РАН без отделений в 2009 году было выделено 34 миллиарда рублей. В 2010 году – 31 миллиард рублей. Из этой суммы 27 миллиардов рублей расходуются на заработную плату. Остальные 4 миллиарда рублей – на коммунальные услуги, капитальный ремонт, новое оборудование и научные программы. Аналогичная структура расходов в сибирском отделении РАН – СО РАН, где в 2009 году бюджетное финансирование составило 9,5 миллиардов рублей, из которых 80% было направлено на зарплату, а 1,9 миллиарда рублей – на все остальное, начиная с коммунальных услуг и заканчивая научными исследованиями и разработками. В связи со скромным финансированием СО РАН угасает. Ликвидировано 43 НИИ, а создано их только 4. Из 52 тысяч работников осталось 29 тысяч человек. Состав персонала теперь включает 8710 научных работников, в том числе академиков 56, членов-корреспондентов 74, докторов наук 1842, кандидатов наук 4600. Неудовлетворительно финансируются иные крупные научные центры – Дубна, Троицк, Жуковский, Пущино и другие. Проблема темпов. Успешная реализация неоиндустриальной модернизации возможна только в условиях достаточно высоких темпов экономического роста народного хозяйства. Между тем, с 1992 года по настоящее время Россия находится в глубоком и затяжном системном кризисе, который выражается как в дезорганизации расширенного воспроизводства, так и в проблемной экономической динамике. Наблюдаемый в нулевые годы рост ВВП во многом имел валютно-монетарную природу и выраженный инфляционный характер. Надо сказать, ряд ученых зафиксировал это обстоятельство с самого начала, проведя предметный анализ. Достаточно сослаться на выводы профессора Бориса Павловича Плышевского, который еще в 2001 году убедительно доказал, что в 1999 году вклад производства в рост ВВП не превысил 5%, а в 2000 году – 15%, тогда как остальной прирост происходил за счет повышения цен. Хорошо известно, что рост цен не увеличивает физический объем ВВП и не повышает качество конечного выпуска. Поэтому применительно к тучным годам справедлива принципиальная констатация о росте без развития, сделанная в 2003 году. Вместе с тем, после кризиса 2008-2009 годов, практика выявила всю системную ограниченность экспортно-сырьевой модели. Если ранее она была не в состоянии генерировать качественный экономический рост, то теперь она не способна выдавать и прежние темпы количественного. Первое полугодие 2012 года наглядно подтвердило вступление России в фазу угасания темпов экспортно-сырьевого роста. По сути, экспортно-сырьевая модель себя исчерпала. Вдохнуть в нее жизнь и придать ей новый импульс уже невозможно. Низкие же, да еще угасающие темпы роста, лишенные высокотехнологичного качества, не позволяют скрывать глубину и масштаб системного кризиса, обусловленного приватизацией собственности. Наличие и острота этого кризиса все больше проступают наружу, принимают формы открытого проявления, властно диктуют необходимость его преодоления. Таким образом, сама практика делает неотложным формирование принципиально другой экономической модели, Модели неоиндустриальной модернизации России. Как представляется, ядром модели неоиндустриального развития может служить только государственная и вертикально интегрированная собственность, позволяющая обеспечить конкурентоспособный уровень концентрации и интеграции отечественного промышленного капитала.